Лиса и Тетерев. Бежала лисица по лесу, увидела на дереве тетерева и говорит ему: «Терентий, Терентий, я в городе была». «Бу-бу-бу, бу-бу-бу-бу-бу-бу, была так была». «Терентий, Терентий, я у Казда была». «Бу-бу-бу, бу-бу-бу, да была так да была». «Чтобы вам, тетеревам, не сидеть по деревам, а все бы гулять по зеленым лугам». «Бу-бу-бу, бу-бу-бу, гулять так гулять». «Терентий, Терентий, кто там едет?» — спрашивает лисица, услышав конский топот и собачий лай. «Мужик». «Кто за ним бежит?» «Жеребенок». «Какой у него хвост?» «Крючком». «Ну так прощай, Терентий, мне дома не досуг».